Помню, так же, как отделение, гудела предельная фабрика, когда наша футбольная команда прилетела на матч с калифорнийской школой. Сезон у нас был удачный, и городские патриоты так увлеклись и возгордились, что отправили нас самолетом в Калифорнию сыграть с местной школой. После прилета нам надо было сходить на предприятие. Наш тренер любил доказывать, что спорт способствует образованности, поездки расширяют кругозор, и в каждой поездке перед матчем вел команду на молочный завод, на консервный завод или на свекольную ферму. А в Калифорнии это оказалась предельная фабрика. Когда мы пришли на фабрику, большинство ребят быстренько посмотрели там кое-что и убрались в автобус играть в карты на чемоданах. А я остался в углу, чтобы не мешать негритянкам, бегавшим туда-сюда в проходах между машинами. Фабрика, весь этот гул, стук, стрекот машин и людей, это упорядоченное основание нагнали на меня какой-то сон. Вот почему я остался. А еще потому, что вспомнил, как под конец мужчины нашего племени подались из поселка на плотину работать у камнедробилки. Тот же лихорадочный порядок, усыпленные однообразной работой лица. Я хотел уйти с командой, но не мог. Дело было утром в начале зимы, и я еще не снял куртку. Нам их дали за первое место в чемпионате. Красно-зеленые куртки с кожаными рукавами и вышитым на спине футбольным мячом, эмблемой победителей. И вот многие негритянки стали поглядывать на мою куртку. Я снял ее, но они все равно поглядывали. Тогда я был гораздо больше. Одна девушка бросила свою машину, огляделась в проходе, нет ли поблизости мастера, и подошла ко мне. Спросила, будем ли мы играть сегодня вечером с местной школой. Сказала, что брат ее играет у них центральным защитником. Мы поговорили о футболе, о том, о сём, и я заметил, что ее лицо кажется нечетким, как в тумане. Это хлопковый пух носился в воздухе. Я сказал ей про пух. Сказал, что глядишь на ее лицо, как будто туманным утром во время охоты на уток. Она повела глазами и прыснула в кулак. «Скажи, зачем бы я тебе понадобилась в шалаше на охоте?» Я сказал, что дал бы ей поиграть моим ружьем, и девушки по всей фабрике тоже прыснули в кулаки. Я и сам немного посмеялся своему находчивому ответу. Так мы болтали и смеялись, и вдруг она схватила мои запястья, впилась в них пальцами. Лицо ее стало четким-четким, и я увидел, что ей очень страшно. «Да», — зашептала она, — «да, большой, увези меня с этой фабрики, из этого города, от жизни этой, куда-нибудь, на охоту, в шалаш, все равно куда, а, большой!» Ее темное красивое лицо сияло передо мной. Я разинул рот, не зная, что ответить. Мы стояли, сцепившись секунды две. Потом в фабричном гуле послышался сбой, и что-то потащило ее от меня. Какая-то струна, которой я не видел, была прицеплена к цветастой красной юбке и теперь утаскивала девушку назад. Ногти ее проскребли по моим ладоням, и как только мы расцепились, темное лицо снова смазалось за летучей пеленой волокон, стало мягким и поплыло, как тающий шоколад. Она засмеялась, повернулась, и под взлетевшей юбкой мелькнуло желтое бедро. Подмигнула мне через плечо и побежала к машине, где лента хлопка уже стекала на пол. Подхватила ее легко и беззвучно кинулась в проход между машинами, чтобы сунуть ленту в приемник, и скрылась за углом. Крутились, вертелись веретена, мелькали челноки, катушки захлестывали удавками воздух, среди беленых стен серо-стальных машин сновали девушки в цветастых юбках. Сплошная паутина бегучих белых нитей стягивала фабрику в одно целое. Все это засело в голове, нет-нет, да и вспомнится, как погляжу на наше отделение.